Глава четвертая. Оля. «У нас сейчас что?» — поинтересовалась Вика. Оля достала телефон, отыскала в галерее нужное фото. Конечно, можно посмотреть на сайте или очередной раз дойти до стенда на третьем этаже, но зачем? Когда легче сфотографировать, а телефон всегда под рукой. «Математические методы в биологических исследованиях», — уставившись на экран, прочитала она. «Аудитория 415-я. Вести будет какой-то Гордин А.А. «Это кто?» — озадачилась Стася. «Да явно не из наших», — рассудительно вывела Вика. «Наверняка с математики. Может, тот же, что информатику вел на первом курсе». «Вообще-то информатику у нас женщина вела», — напомнила Оля, и Вика, поморщившись и махнув рукой, согласилась. «А, точно». 415-я аудитория располагалась почти напротив выхода с лестницы, рядом с лабораторией ботаники. Идти совсем недалеко. У них факультет вообще довольно компактный, поэтому до нужного кабинета они добрались достаточно быстро, заняли места в ряду у окна за одним из средних столов. И Оля опять уткнулась в телефон, надеясь найти очередное сообщение от Димы. Они не виделись, да целые каникулы не виделись. Он бы мог приехать за день до начала нового семестра, но не получилось. Не решился обидеть многочисленную родню, пропустив какое-то важное семейное торжество. А поезд приходил уже после полуночи, поэтому и встречать его на вокзале, а потом вместе ехать в общежитие, тоже не было никакого особого смысла. У Димы и так до начала занятий оставалось всего несколько часов, чтобы принять душ и немного отдохнуть с дороги. Да и что это за встреча в попыхах? То есть раньше сегодняшнего вечера им не увидится. А Оля жутко соскучилась. И он соскучился. Но хорошо, что есть возможность хотя бы пообщаться в интернете. А пока никто не подглядывает, можно даже писать достаточно откровенно и подкидывать друг другу не слишком приличные картинки. Димка как раз прислал одну такую. «Ой, какой милаха!» С восторженным сюсюканьем протянула Вика, правда, почему-то шепотом. «Ты про что?» Озадачилась Оля, не отрывая взгляда от телефона. Торопливо ткнула в экран, закрывая развернутый на весь экран снимок. «Не про что, а про кого?» Со значением поправила подруга. «Про препода, который у нас матметоды будет вести. Ты его фотку нашла?» Без особого любопытства, скорее на автомате поинтересовалась Оля, набирая короткое сообщение, состоявшее по большей части из смайлов и стикеров. «Вообще-то», — ехидно сообщила Вика, — «он уже здесь». «Здесь?» Оля с размаха тыкнула в стрелочку, отправляя сообщение. Скинула голову, желая посмотреть на обещанного Викой милаху, и... сразу наткнулась на ответный взгляд. Вдоль позвоночника пробежал холодок, но уже через мгновение стало нестерпимо жарко. Дыхание сперло, а в сознании обезумевшими белками заметались слова. «Нет, да не может быть, нет!» Глаза сами по себе распахнулись еще шире. И не моргнуть, с надеждой, что видение исчезнет, как мираж, или хотя бы преобразится в нечто приемлемое. А он тоже пялился на нее, точно так же не веря собственным глазам и ощущениям. Даже голову чуть наклонил на бок. Оба пораженно оцепенели, не в состоянии поверить в происходящее. Пауза затянулась, стала слишком очевидной. Уже все заметили. Начали удивленно переглядываться и потихоньку шушукаться. «Лёль!» Раздалось возле самого уха, привело в себя, вернуло умение шевелиться и разговаривать. «Ну все, капец!» Обреченно вывела Оля, опустив голову и прикрыв ладонью лицо. «Лёль!» Еще настойчивее и нетерпеливее зашептала Стася, тихонько дергая за рукав свитера. «А в чем дело-то?» Предположила. «Вы с ним знакомы? Раньше пересекались?» Вика фыркнула, критично глянула на нее, откинувшись на спинку стула, чтобы не мешала отчасти закрывавшая обзор трагически согбенная фигура Оли. Заключила снисходительно. «И ты еще спрашиваешь?» А затем тоже предусмотрительно перейдя на шепот, потому как милаха препод тоже пришел в себя и принялся извещать про свой предмет и про план занятий. Убежденно продолжила. Судя по реакции, точно пересекались. Наверное, после сессии Лёлик решила пойти в отрыв. А дальше по классике, ну, знаешь. Они где-то случайно встретились, от души потусили, так что совсем потеряли контроль, и все закончилось бурной ночью. Хотя имена друг друга они спросить так и не удосужились. Но какие там имена, когда страсть накрыла? Сидящий перед ними Виталик Болховец развернулся и с любопытством уставился, переводя вопросительный взгляд с Вики на Олю и обратно. Неужели решил, что так все и было на самом деле? «Вик, ты в своем уме?» Перестав прятаться за ладонью и выпрямившись, сердито зашипела на подругу Оля. «У меня Дима есть!» А Виталик, между прочим, с ним хорошо знаком. Они оба в общаге живут и там неплохо сдружились на почве общего быта и всего остального. Именно через Виталика они и познакомились, и теперь Оля находилась у того под особым наблюдением. Скорее всего, это Дима и попросил, чтобы пока самого нет рядом, приятель присматривал за его любимой девушкой. Оберегал и защищал. А тут такое. Вечно Вика какие-то фантастические сюжеты выстраивает и пересказывает. С абсолютно серьезным видом. А некоторые реально ведь принимают за чистую монету. И чем провокационнее звучит, тем легче верят. «Вот чего ты придумываешь, а?» Негодующе отчитала ее Оля. «Еще и рассказываешь так, что все слышат». Но с подруги как с гуся вода. Еще и улыбнулась многозначительно. Проговорила с нарочито простодушными интонациями. «Ой, Лёль, а чего это ты сразу так засуетилась? Неужели я угадала?» «Вика!» Уже не прошипела, а тихонько прорычала Оля. А возможно, и не слишком тихонько. Потому что новый преподаватель недовольно скривил рот и, сурово уставившись на них, критично поинтересовался. «Девушки, а вы бы не могли отложить свой разговор для более подходящего времени? Вроде как пара уже началась». И добавил чуть тише, но куда более многозначительней. «А вам еще зачет сдавать в конце семестра». И, судя по его тону и выражению лица, легко им уже не отделаться. Особенно ей, Оле. Учитывая недавно случившееся, даже представлять не хочется, что ее может ожидать. «Извините, больше не будем», — промурлыкала Вика, невинно похлопав ресницами, и лучезарно улыбнулась. О боже, знала бы она, кому глазки строила. Милаха-препод стойко пережил ее неприкрытое кокетство, почти не смутился. Очаровательно улыбаться он и сам умел. Оля видела, наверное, как и все маньяки-извращенцы. Все-таки полезный навык, чтобы усыпить бдительность жертвы, и она ничего не заподозрила, пока не станет поздно. Но Вика тоже не собиралась униматься. Скинула руку, как примерная ученица. «А можно вопрос?» Преподаватель, придав лицу понимающе благосклонное выражение, но все же едва заметно скривил уголок рта, кивнул. «Можно». «А почему вы не представились?» Выдала претензию подруга. «Вас как зовут?» Он задумчиво наморщил лоб, видимо, вспоминая, действительно ли упустил. Или просто прилипчивая студентка прослушала, пока болтала с соседками. И опять кивнул, соглашаясь. «Точно, забыл, извините», — произнес невозмутимо и назвался. «Артемий Андреевич, Гордин». Вопросительно приподнял брови. «Еще что-то?» «А вы женаты?» — брякнула Вика. Он и такое пережил без потерь. Только слегка озадачился, но не растерялся, не возмутился, поинтересовался спокойно. «Это тут при чем?» «Ни при чем», — легко согласилась подруга. «Но интересно же?» Пояснила, не обращая внимания на то, что Оля давно уже легонько попинывала ее под столом. «Вик-то перестань уже!» Не выдержав, опять прошипела она. Вика перестала пялиться на Гордина, повернулась к ней, опять захлопала ресницами, всплеснула руками. «А чего такого-то? Для тебя ж стараюсь». «О, боже! А мне-то это зачем?» Сердито выдохнула Оля и еще раз напомнила с нажимом. «У меня Дима». «Пф!» — фыркнула ничем непробиваемая Вика. «Сдался тебе твой Писарев. Ничего в нем особенного». И вывела рассудительно и важно. «По-моему, Артемий Андреевич гораздо интересней и перспективней. Вот и забирай себе». Оля иронично хмыкнула. «Но лучше...» Сделала паузу для пущего эффекта. «Забудь. Он тот еще придурок озабоченный». «Вот», — красноречиво протянула Вика, даже приподняла вверх указательный палец, потом повернулась к Стасе и сообщила заговорчески. «Я же говорю, у них что-то было, если Лёля насчет таких интимных подробностей в курсе». Оля закатила глаза, сжала губы. «Спорить бесполезно, только еще хуже получится». Виталик уже несколько раз на них оборачивался, да и Гордин по-прежнему время от времени посматривал с недовольным осуждением, хотя замечаний больше не делал и к порядку не призывал. Но эти его праведные молчаливые упреки раздражали только сильнее. Уж перед ней-то мог и не прикидываться, строить из себя благочестивого и жутко интеллигентного. Оля уже видела его настоящего. А наступит перерыв, она и ехидной подруженьке глаза откроет, насколько интересен ее Артемий Андреевич. Это ж надо было так с ним попасть. Ну, просто редкое везение.